искупительная жертва кладу. По преданию, одна одинокая бабка-прихлевательница решила заполучить себе клад, выкупить его. Она родила ради этого ребенка, и это был мальчик, но черноволосый. Баба не отступилась и в следующий раз родила, как и надлежало для того, чтобы владеть этим сокровищем, мальчика с волосами льняного цвета. Она растила мальчика несколько месяцев, а потом поплыла на веслах, взяв с собой сына в Войпа, рядом с островом клада, где иногда виделись яркие огни. Баба швырнула ребенка в воду, и, гляди, в тот же миг вода покрылась пузырями, и огромная трехуключенная лодка с золотым грузом поднялась на поверхность. Баба даже испугалась, до того она сверкала. В тот же миг ребенок начал горестно плакать. Вода заплескалась вокруг ребенка, и его лицо вытянулось в красную гримасу, словно его мучает падучая. Ребенок закачался в водовороте и сжал горестный вопль. Ладья с сокровищем приблизилась настолько, что ей можно было коснуться рукой. Но когда мать выхватила ребенка из воды, лодка и клад погрузились в глубину.